Глава 58. Сюрприз. Наконец в зале установилась божественная тишина. Сотни глаз нацелились на сцену. Никто не смел даже шевельнуться. Туманский, Валя и Илья сидели в самом конце зала, у прохода, ближе к выходу. На лице Максима блуждала легкая, довольная улыбка. Валя была бледной, собранной, пальцы сцеплены. Илья внешне спокоен, но дважды незаметно проверил пистолет за поясом и снова опустил ладони на колени. После приветственного слова представителя ЦК Компартии Украины ведущий предоставил слово Ивану Афанасьевичу Касула. Ветеран вышел неторопливо, прижимая ладонь к груди и кланяясь, приблизился к микрофону, снова долго раскланивался в сторону первого ряда, где сидели почетные гости. Наконец поднял голову и начал говорить. Первая история была о том, как на позицию его разведроты 850-го стрелкового полка вдруг приехал сам Леонид Ильич. Полковник шел по окопам, смотрел бойцам в глаза, и вдруг рядом взрыв фашистской мины. Касула рванулся, накрыл полковника собой. Принял осколок плечом, но даже виду не подал, чтобы не смущать начальника политотдела. Зал опять взорвали овации. Хлопали стоя, долго. Кто-то крикнул «Браво!». Минуты три прошло, пока шум стих. Касула, поймав волну, пошел дальше. «На следующий день, — сказал он, — его разведрота была брошена прямо на укрепрайон гитлеровцев». В самый ответственный момент боя Касулов встал и повел бойцов в атаку. Линия обороны противника была прорвана. Снова овации. Ведущий перехватил микрофон, поднял руку и, чеканя каждое слово, сообщил, что ЦК готовит ходатайство о присвоении Ивану Афанасьевичу звания Героя Советского Союза с вручением ему ордена Ленина и Золотой Звезды. Волна аплодисментов стала прямо-таки сумасшедшей. Кто-то замахал в воздухе букетом, кто-то засвистел от восторга. И тут никто не заметил, как на сцене появился Чернов. Ветеран словно материализовался из воздуха. Зал по инерции захлопал, но коротко, настороженно. На груди у Чернова сверкали медали и ордена. Он подошел к микрофону, посмотрел на Касула, потом в зал. Максим, Валя и Илья перекинулись взглядами. Илья незаметно встал и, согнувшись, чтобы не мешать зрителям, отошел к двери выхода и встал рядом. «Дорогие товарищи», — сказал Чернов, — «в этот знаменательный день я приготовил нашему дорогому Ивану Афанасьевичу небольшой сюрприз». Сегодня здесь, в этом зале, он сделал паузу, оглядел первые ряды с высокими гостями и продолжил. В этом зале находится его сослуживец по разведроте 820-го стрелкового полка. Представляю, полный кавалер орденов славы Алексей Петрович Смирнов. Снова начались аплодисменты, но уже другие, сбивчивые. Зрители поддались на интригу, стали привставать, крутить головами. Каракулевая шапка с листочками в руках на чей-то немой вопрос пожала плечами и развела руки в стороны. Встреча пошла не по сценарию. Захлопали живее. Ведущий снова завладел инициативой, повел рукой в сторону ступенек, показывая, где надо подниматься на сцену. Высокие киевские представители одобряюще кивали. Такой нестандартный поворот им понравился, они его одобрили. А Касула вдруг застыл. Пальцы вцепились в стойку микрофона так, что побелели костяшки. Он не произносил ни звука. Стоял, как гипсовая статуя. На лице застыла глупая улыбка, пустая и страшная. По ступеням на сцену поднимался невысокий старичок с костылем. Сутулый, с узкими плечами. Он шагал осторожно, выверяя каждый шаг, и поднимал голову к яркому свету софитов и бликам объективов фотоаппаратов и телекамер. Зал чуть поддался вперед, ловя каждое движение. Валя прикусила губу. Илья уже не смотрел на сцену, а на красную дорожку прохода, расчетливо, оценивая расстояние, как спринтер перед стартом. Максим не шевелился, только улыбки на его губах уже не было. Шум стих. Зал будто завис над пропастью. Алексей Петрович Смирнов подошел к микрофону, кивнул влево, вправо, поздоровался коротко. «Простите», — сказал он негромко и спокойно. «Здесь произошло недоразумение. Этот, наверняка достойный человек...» Смирнов посмотрел на Касула. «Никогда не служил в разведроте 820-го стрелкового полка. Я с этой ротой прошел всю Украину и всю Европу с первого дня войны до 45-го. Память меня не подводила никогда. Я помню фамилии всех моих сослуживцев. Почти все они погибли. Но живые подтвердят мои слова. Повторю, этот человек никогда с нами не служил». Тишина стала звенящей. В первых рядах перестали шевелиться. Представитель ЦК опустил глаза в программу, пальцем нашел какую-то строчку, наклонил голову к помощнику. Тот кивнул, встал, пошел к кулисам. Первый секретарь горкома привстал с кресла. У него дернулась скула. Он поднял два пальца, требуя к себе ведущего. Ведущий сделал вид, что не заметил, глаза держал на сцене. Касула глупо хихикнул. Подвинул плечом Смирнова, вцепился в стойку, потянулся губами к микрофону. «Я был контужен трижды. торопливо заговорил он. Мог перепутать. Скорее всего, служил не в 820-м, а в 821-м. Или в 916-м. А может, и вовсе не в 701-й, не помню. По рядам покатился шепот. Кто-то коротко фыркнул. Кто-то ахнул и прикрыл рот ладонью. В первом ряду для гостей из Киева один из чиновников поднял бровь. Другой потянулся за портфелем, отстегнул пряжку, достал записную книжку, что-то торопливо написал. Третий, самый рослый, сел жестче, сцепил пальцы, взгляда с сцены не убрал. Чернов шагнул вперед, взял из руки Косула микрофон так, словно это был вещдок. «Зато я все помню», — сказал он тихо, и стало слышно, как кто-то в глубине зала откашлялся. «Белоруссия, 1942 год. Фашистская зондеркоманда по уничтожению деревень вместе с жителями. Я один из жителей». В гулкой тишине один из пионеров с барабаном выронил палочку. Она глухо ударилась о паркет, но мальчик не наклонился за ней, боясь шелохнуться. Девочка с букетом спрятала лицо в цветах. Инга Хаимовна оглянулась на своих, приложила палец к губам, безмолвно требуя тишины, порядка и дисциплины, чтобы не случилось. Первый секретарь наклонился к председателю исполкома, что-то шепнул. Того подбросило, он уже поднял ладонь, привлекая внимание звукорежиссера, но тот застыл, глядя на Чернова. Косула стоял у стойки, улыбка на его лице уже превратилась в гримасу. Он смотрел куда-то на свет, не моргая. В третьем ряду какая-то женщина в полголоса произнесла: «Товарищи, что происходит?» Но рядом на нее зашикали, попросили тише. Туманский в последнем ряду слегка повернул голову к выходу, встретился взглядом с Микитовичем. Подполковник подошел к Туманскому, наклонил голову. «За кулисами следи», — шепнул Максим. Начальник отдела кивнул и вышел. Валя сидела прямо, смотрела на сцену так, будто держала в руках скальпель, готовый к применению. Чернов не отводил взгляда от зрителей, выжидал, пока не стихнут последние шорохи.